Глава 19. Роды. Забранное у Тита я изучил. Коллекция внушительная. Сомневаюсь, что какой-то частный коллекционер мог бы ее собрать. А вот организация с ее возможностями – вполне. То, что удалось их ограбить, было мелочью, но грело мне душу. Пара недель ушла на то, чтобы перевести книги. Это невероятно мало для нормального перевода, поэтому я заказал черновую версию, чтобы в общих чертах понять, о чем речь, и определиться, на чем сосредоточиться в первую очередь. Забегая вперед, книги оказались попытками систематизировать то, что отдельные одаренные успели накопить за свою жизнь. По сути, шлак. Встречались редкие моменты, удивляющие глубиной, такие как описание энергии мира, своими словами, с кучей ненужных философских рассуждений, зато с упражнениями, как эту энергию развить внутри себя. Как по мне, есть методы куда интереснее, поэтому лично для себя я ничего полезного не вынес. Если таковым не считать общего понимания того, как был устроен мир на протяжении веков в разрезе одаренности. Люди не раз и не два пытались подчинить эту силу, но ничего у них не вышло. Это же подтверждали дневники Тита. Переводить их не было нужды. Он писал на английском, без шифра. Я порадовался педантичности мужчины. Все идеи, мысли, эксперименты он скрупулезно записывал. Строил гипотезы, опровергал их и пытался разобраться. Из того, что я прочитал, следовало, что в своих изысканиях продвинулся он не так, чтобы далеко. Пожалуй, это можно сравнить с каким-нибудь членом племени, который впервые увидел телефон. Пусть житель крайне умен, но без определенной технической базы повторить устройство не получится. В этом смысле я мог спать спокойно. Никто не смог разобраться в моих секретах. Даже повторить не смог. Если это не было сфальсифицировано организацией, чтобы успокоить меня, тогда понятно, почему основатель или кто там говорил от его имени был так спокоен. Даже уничтожь я все, он ничего не теряет, потому что ничего не имеет. Оставался открытым вопрос, зачем были похищены азиатские одаренные. У Тита я ничего про них не нашел. Значит, есть какие-то параллельные разработки в этом направлении. Быть может, генетического характера. Научились же они создавать бесов и многоликих. Кто знает, вдруг с одаренными тоже получится. Чего я не сильно боялся, потому что даже создание миллион одаренных без нормальной системы знаний, это будет обычная толпа. За Тита я следил. Он предпочел остаться дома и исследований не забросил. Сэм перестал у него появляться. И, может, это было связано с тем, что ко мне пока решили не лезть. Сам Тита почти никуда не выходил. Один раз переместился в Лондон, в небоскреб. Сомневаюсь, что прямо к основателю, может, к какому-то промежуточному звену, но все равно я установил наблюдение за этим местом. Пришлось повозиться. Проник туда ночью и внедрил систему отслеживания с прицелом на то, что у организации могут иметься те, кто видит потоки энергии. Тема проникновения и слежки – это то, на чем я сосредоточился в ноябре. Можно сказать, что я стал одержим ею. Очень уж хотелось разделаться с организацией. Начал с оптимизации всех необходимых печатей, чтобы уменьшить артефакты, а заодно их защитить как от обнаружения, так и от взлома. Продолжил разработкой новых модулей, способных передавать звук на расстоянии. Самое сложное – это закинуть необходимый артефакт туда, где он пригодится, поэтому разработки я заканчивал, сосредоточившись на открытии невидимости. Не той, какую показывают в фильмах, когда раз – и человек или предмет исчезает, а более технологичной. Мне требовалось, чтобы артефакты не смогли обнаружить ни в каком спектре, доступном человеку, ни с помощью личных способностей, ни с помощью технологических устройств. Это была та еще задачка. Сначала я хотел создать рабочие артефакты небольшого размера, а потом подумать над улучшением брони, чтобы самому проникать, куда потребуется. В итоге я совместил несколько наработок и сделал червячка. Артефакт квадратной формы, 5 кубических сантиметров. Он был способен летать, расщеплять материю перед собой, проходить через нее и воссоздавать заново, сбрасывать груз и передавать изображение. Устройство, совмещенное с технологиями. К этому делу я опасался кого-либо привлекать. Достаточно любого слуха, малейшего намека, чтобы план развалился. А так было бы куда проще. Того же Родиона хотелось привлечь. Он бы и спецов выделил, и команду, чтобы анализировали поступающие данные. Каждый день я дорабатывал и расширял свою сеть. Собирал информацию, помечал тех элитных бесов, что попадались на пути. Узнавал, кто они. Подкидывал им в дома артефакты. При должной сноровке это не так сложно сделать. Защиту метеоритного железа я пробивать умел. Открывать небольшие порталы диаметром в 10 сантиметров тоже, как и снижать их заметность. А дальше закидываешь червяка на крышу, направляешь его куда надо, он проделывает точечные дырки в стенах, куда и помещается следящая начинка. Кое-кто интересный попался почти сразу. Ходячая аномалия в том самом небоскребе, куда наведывался Тита. Сначала я не засек этого человека, потому что пока моя слежка продвигалась медленно, внедрение требовало времени. А потом, когда развернулось сканирование, обнаружил потенциальную цель. Единственное, что я мог сказать, что это мужчина с запредельной силой и всем перечнем способностей. Я таких аномалиями называл. Врываться и устраивать бой не стал. Это ничего не даст, даже если там один из хранителей. Да даже если это сам основатель. Надо накрыть всю организацию разом. Для чего я? Просто брал и регистрировал то, куда этот человек открывает проходы. После чего открывал над точками выхода порталы и развертывал наблюдение. Единственный минус у всего этого. Чем больше точек попадало в поле зрения, тем сложнее было за всем уследить. Но ничего, потерплю как-нибудь. Единственное, на что я отвлекался, это проект бесов, ходоков и одаренных. Первыми двумя Катя занималась, а я ей помогал разрабатывать новые методы изучения. Провели эксперимент со зверями. Набрали группу из 10 человек, пригласили Гвоздеву. Я сделал новую систему анализа и... И мы накормили этих 10 счастливчиков тем, что в современном мире попадало исключительно на стол аристократов. Когда-то я изучал этот вопрос, но сейчас и цели были другие, и средства появились куда более продвинутые. Так-то в алхимии основополагающий принцип – это точность. Набранный опыт позволял создавать продвинутые печати. Те – получать новый опыт и данные, которые, в свою очередь, давали возможность доработать печати – бесконечный цикл развития. То, что магические звери сами по себе отличаются от обычных, давно известно. То, что это совсем иной, качественный строительный материал, тоже известно. О том, что мясо зверей содержит в себе заряд энергии, я узнал еще когда у Гвоздевых в избушке в лесу жил. А вот то, как этот заряд взаимодействует с уже имеющейся в организме энергией, какие изменения происходят, что именно в пищеварительной системе творится, в общем, вопросов перед собой мы ставили много. По большей части проектом занималась Катя. Еще и маму, Ольгу Владимировну, привлекла. Я же подключался, когда требовались новые инструменты или надо было проанализировать кровь. Ольга Владимировна смотрела, как дочь то и дело фокусируется на пустом пространстве. «Долго думаешь с этим проектом возиться?» – спросила женщина. «Скоро рожать, пора поберечь себя». Говорили они в кабинете без посторонних глаз. Сейчас штат разросся до 20 человек, и они проверили почти всю княжескую гвардию. На дворе стояли первые числа декабря. «Я берегу себя», – ответила Катя, читая очередной отчет и делая пометки. «Сидеть дома и тухнуть?» «Куда вреднее для здоровья, чем работать? Тем более ничего сложного здесь нет». «Когда ты успела стать ученой?» – хмыкнула Ольга Владимировна. «Когда-то во время подработки у тебя, мам. Ну и когда мой муж грузил мне мозги всякими сложными задачами для развития. Да и никакой я не ученый. Скорее, проектный управленец, который сводит общие данные и понимает в вопросе куда больше, чем остальные члены команды». «Возможно», – стушевалась Катя и бросила быстрый взгляд на мать. «Ты стала видеть энергию?» – прямо спросила женщина, собираясь сбить с толку Катю этим вопросом. «С чего бы?» На лице той не дрогнул ни один мускул. «Ты часто фокусируешься на том, чего никто не видит». «А-а-а!» Понимающе кивнула Катя. «Я стала немного рассеянной в последнюю неделю. Вот и пялюсь в пустоту». Ольга Владимировна задумалась, врет дочь или нет. Это было неприятно признавать, но прочитать Катю она абсолютно не могла.